26 июня в Храме науки и техники состоялась церемония закрытия Пхеньянской международной научно-технической выставки медицинских инструментов для здоровья и домашнего обихода при участии соответствующих работников делегаций разных стран и регионов мира. В дни выставки проходил научно-технический семинар на разные темы. На церемонии закрытия опубликовали результаты жюри и наградили отличившиеся организации дипломами и свидетельствами.